Подано взятие Тира и Сидона. Отхлыньте каменные воды от ледяных брегов реки, где бывшие сидят народы, посмертно свесив языки. Чуть весь и жмуть, и рось этруски на ложе каменной тунгуски, а кат под ледниковым льдом, дивись, как дым масличной рощи, пламена жирные полощет, и где он Тир, и где Сидон? Свисти в железные свирели, дудите в скотские рога, достигли люди Ариэля, твердынь смущенного врага. Сидон, о где гордыня Тира? В согласии с устройством мира и мы, и эти состоим из фосфора души и меда, железа и одной свободы, какой недосыта двоим. Не потому ль на подвиг ратный нас честь подвигнула и спесь, что есть война, не мир обратный, но мир, в котором все как есть, и будет дали, и дотоле. Внутри нас труп желает воли из тела выкинуть побег, немногим раньше, чем бывало, в долины лунные Ливана себя отпустит человек, когда же тень у трус склонится, шатнувшись прежде, чем упасть, не певче, как ангел птица, откроет и закроет пасть, из распахнет ночные очи, и два крыла по следу ночи, по следу теплому войны и выдох, черный облак пара, из уст просыплется шафара, и ляжет подле тишины, тогда на горбе драмадера, и вид его невыносим, и вылетит заря химера, приплясывая на рыси, на холме пепельном верблюда, переломив хребет Джаблута, в бурнусе белом мертвеца, разбросив рукава пустые, по каменной летит пустыне с дырою розовой лица, и вся она хамсина стая, и по тому, что тишина, весь трещин черно-золотая, по скорлупе нанесена, и вся она хамсина стая, и за спиной ее летая, оттягивает косый визг назад, до кости обнаженной, дабы открывшийся лик тяжелый под теменем ее провис.